Глава 15. Каждому нужен свой импресарио. Леди Макбет. «Так где же он?» – пробурчала Ас в сотый раз за последние 5 минут. Солнце уже давно зашло, или, по крайней мере, настолько взошло, насколько оно вообще способно подняться в этом измерении. С момента своего прибытия на Лимбы я никогда не видел того, что привык считать полным солнечным светом. Я так наверняка и не дознался, вызвано ли это, казалось, преобладающая днем постоянная сильная облачность, действием магии или какими-то странными метеоусловиями. Но она никак не уменьшала мрачный вид, окутавший город Блуд, словно саван. Начать не терпелось всей команде, но только Ас позволял себе выражать свои чувства так часто и так громко. Конечно, возможно, дело просто в том, что он так много жаловался, что остальные молчаливо соглашались скорее предоставить ему шуметь за них всех, чем видеть, как их собственные усилия постоянно оказываются на заднем плане. «Да не волнуйся ты, партнер!» – успокаивающе сказал я, стараясь сдерживаться и не сказать ему какую-нибудь резкость из-за собственного нервного нетерпения. «Не так уж много магазинов работают в этом измерении круглые сутки. А чего еще ожидать, имея дело с компанией вампиров?» – отрезал он. «Все-таки мне не нравится эта идея. Не магические личины кажутся какими-то неестественными». Я тихо вздохнул про себя и откинулся на спинку кресла, готовясь ждать, забравшись с ногами на сиденье. Данный спор сделался давним еще до того, как Вильгельм отправился за покупками. И я устал вновь и вновь повторять пройденное. «Будь разумным, Ас!» Сменила меня на вахте Тананда. «Ты ведь знаешь, что мы не можем бродить по городу в таком виде. Особенно ты. Ведь тебе ищет половина города. Нам нужны личины, а без приличного источника энергии Скиф не может справиться с личинами для нас всех. Кроме того, мы ведь не будем пользоваться механической магией. Мы вообще не будем прибегать к магии». «Именно это мне все и твердят», – проворчал партнер. «Мы просто изменим свою внешность, не прибегая к чарам. На мой взгляд, это кажется похожим на механическую магию. Вы понимаете, что случится с нашей репутацией, если слух об этом дойдет до базара? Особенно, когда большинство конкурентов ищет возможность полить малость грязью имя Великого Скива. Вспомните, мы уже получаем жалобы, что цены у нас слишком высоки. И если всплывет это дело...» Теперь стало все ясно. Я понял, наконец, что грызла Ааза. Мне следовало бы догадаться, что в основе этого беспокойства лежат деньги. «Но, Ааз», — вмешался я, — «наши гонорары и впрямь чересчур высоки. Я не один месяц говорю тебе об этом. Я хочу сказать, что у нас же нет нужды в деньгах. А я тебе не один месяц отвечаю, что это единственный способ не давать всякой шушере отнимать у тебя время, необходимое для тренировок». «Сердито», — огрызнулся он. «Но помни, тебя вроде бы зовут Великий Скиф, а не Красный Крест. Ты не занимаешься благотворительностью. Теперь мы ступили на знакомую почву. В отличие от вопроса о личинах, от этого спора я никогда не уставал». «Я говорю не о благотворительности», — сказал я. «Я говорю о справедливой оплате за оказанные услуги». «Справедливое оплате?» — рассмеялся мой партнер, закатывая глаза. «Ты, наверное, имеешь в виду ту сделку, которую заключил с Кокигутамом. Он когда-нибудь тебе об этом рассказывал, Тананда? Понимаешь, мы поймали для этого дьявола глупую птицу, и мой партнер затребовал с него простой гонорар. Не процент со стоимости, заметь, а простой гонорар. И насколько велик был этот простой гонорар? 100 золотых? 1000? Нет, 10. 10 паршивых золотых. А полчаса спустя дьявол продает свою бедную птичку за 100 тысяч. Приятно знать, что мы не занимаемся благотворительностью, не правда ли?» «Брось, Ас», — возразил я, внутренне терзаясь от стыда. «Всей работы ведь было лишь на 5 минут. Откуда же мне знать, что эта глупая птица занесена в список видов, которым грозит исчезновение? Даже ты считал это выгодной сделкой, пока мы не услышали, за какую сумму ее в конце концов продали. Кроме того, если бы я удержал процент от стоимости, а дьявол взял бы, да и не стал продавать птаху, то мы бы не получили с этого и 10 золотых. Никогда не слышала от вас подробностей. — сказала Тананда. «Но, судя по всему, что до меня дошло на улицах, это действительно произвело впечатление на всех обитателей базара. Большинство считает, что помочь доставить общественности редкую птицу за всего лишь малую долю своих обычных гонораров — это мастерский рекламный ход для самого ходового мага на базаре. Это показывает, что он нечто большее, чем бессердечный бизнесмен, что он действительно не прет на народ. А чем, собственно, плохо быть бессердечным бизнесменом?» — фыркнула Ас. «Как насчет другого парня? Все считают его злодеем, и он плакал всю дорогу до банка и ушел на покой благодаря прибыли с одной этой продажи. Если няня жутко не обманула меня, обучая арифметике, — перебил кореш, — то по моим расчетам ваш текущий банковский счет может проглотить прибыль этого малого, и так еще останется место для обеда. У тебя есть какая-то причина так усердно запасать золото, Ас? Ты собираешься уйти на покой?» «Нет, не собираюсь уходить на покой», — отрезал мой партнер. «А ты совершенно упускаешь суть дела. Деньги не главное». «Неужели?» «Думаю, все ухватились за эту реплику одновременно. Даже Пепе, знавший Аза, совсем не так долго». «Конечно, не они. Золото всегда можно достать еще. А вот время ничем не заменишь. Мы все знаем, что Скеву предстоит еще проделать долгий путь в области магии, но остальные из вас постоянно забывают, какая небольшая продолжительность жизни находится в его распоряжении. Возможно, 100 лет, если ему повезет. Я всего лишь пытаюсь дать ему максимум возможного времени для обучения. А это означает не давать ему тратить большую часть своего времени на грошевые приключения. Пусть ими занимается всякая мелюзга. Мой партнер не должен отрываться от своих занятий, если не наклевывается какое-то действительно эффектное задание, способное посодействовать его репутации и карьере». Наступило долгое молчание. Пока все переваривали сказанное, особенно я. С тех пор, как Ас принял меня как полноправного партнера, а не ученика, я имел склонность забывать о его роли моего учителя и импресарио. Мысленно оглянувшись теперь на прошлое, я увидел, что на самом-то деле он и не думал расставаться с этой обязанностью. Просто стал действовать более скрыто. Вот не поверил бы, что такое возможно. «А как насчет данного конкретного грошевого приключения?» — нарушила молчание Тананда. «Ну знаешь, вытаскивание твоего хвоста из капкана. Разве эта малость не непритязательна для той легенды, которую ты пытаешься создать?» В ее голосе звучал откровенный сарказм, но ни в малейшей мере не смутила Аза. «Если ты поспрашиваешь, то выяснишь, что я вовсе не хотел брать его на эту прогулку. Фактически, я оглушил его, пытаясь не дать ему отправиться. Маг высокого полета не должен опускаться до взыскания долгов, особенно когда риск непропорционально велик. Но на мой вкус все это кажется немного бесчувственным», — вставил кореш. «Если продолжить твои логические рассуждения, то нашему юному другу следует работать только когда опасность астрономически высока. И наоборот, если задание достаточно выгодно для его карьеры, риск не слишком велик. Мне это кажется самым верным способом потерять партнера и друга. Как говорит Живоглот, если постоянно держать пари на выгодных для себя условиях, то рано или поздно поплатишься за это». Мой партнер резко повернулся и столкнулся с троллем носом к носу. «Конечно, это будет опасно», — прорычал он. «Профессия мага не для слабодушных, и для достижения вершины ему понадобится быть вспыльчивым и злобным. Этого нельзя избежать. Но я могу попробовать гарантировать его готовность к этому. Почему, по-твоему, я так категорически возражал против предания ему телохранителей? Если он начнет полагаться на присмотр за собой со стороны других людей, то утратит преимущество сам. Вот тогда ему будет опасно пройти даже через вращающуюся дверь». Это заставило ринуться в бой Гвида. «Дайте-ка мне посмотреть, правильно ли я понял», — сказал мой телохранитель. «Вы хотите, чтобы меня с моим кузеном Нунцио не было рядом, для того, чтобы босс мог справляться со своими бедами сам? Это полный бред, понимаете, что я имею в виду? А теперь послушайте меня, так как на этот раз я знаю, о чем говорю. Чем выше взбирается кто-либо по лестнице, тем больше народу охотится за его головой. И даже если они ничего никому не делают, найдутся желающие пальнуть по ним, так как они пользуются властью и уважением. А всегда есть супчики, считающие, что могут присвоить их себе. Так вот, я видел кое-каких больших парней, пытавшихся действовать именно так, как вы говорите. Они все время настолько боялись, что не доверяли никому и ничему. Рассчитывать они могли только на самих себя, а все остальные под подозрением. В их число входят совершенно незнакомые лица. Их же собственные телохранители, друзья и партнеры. Подумайте минутку об этом. Он откинулся на спинку кресла и обвел взглядом помещение, адресуя следующее свое замечание ко всем. Подобным людям долго не протянуть. Они никому не доверяют, и поэтому у них и никого нет. Один не может сделать все. И раньше, или поздно, они смотрят не в ту сторону или засыпают, когда следовало бы следить, и все кончено. Так вот, я не раз работал телохранителем, и это было просто работой. Понимаете, что я имел в виду, босс? Иное дело. Я говорю это не ради красного словца. Он самый лучший человек, какого я встречал за всю свою жизнь. Потому что он любит людей и не боится показать это. И еще важнее, он не боится рискнуть головой, помогая кому-либо. Даже если это не в его лучших интересах. Я работаю на него вдвойне усердней, потому что не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось. И если это означает отправку с ним в странные экспедиции, вроде этой, то быть посему, всякий, кто захочет его тронуть, должен будет прорваться мимо меня. И это включает драку с любым из вас. Если вы захотите попробовать превратить его во что-то, чем он и не был и не желает быть. Маша вступила в разговор, громко захлопав в ладоши. «Браво, Гвидо!» – поаплодировала она. «Мне думается, зеленый и чешуйчатый, твоя проблема в том, что твое представление об успехе не совпадает с представлениями всех остальных. Мы все желаем Скиву добра, но он нам также нравится таким, какой он есть. Мы достаточно верим в его здравый смысл, чтобы поддерживать его в любом шаге, сделанном им в своем развитии, не пытаясь затащить его силой или обманом на какой-то определенный путь. Аз не только отступил перед этим натиском возражений, он, казалось, немного съежился. Мне он тоже нравится», – промямлил он. «Я знаю его дольше, чем любой из вас, помните? Он действует отлично, но он ведь мог бы добиться намного большего. Как он выберет путь, если не увидит его? Я всего лишь пытаюсь настроить его быть большим, чем я, чем мы когда-либо мечтали стать сами. Что в этом плохого? Несмотря на раздражение тем, что мою жизнь обсуждают так, словно меня здесь нет, я был немало тронут преданной защитой своих друзей, а больше всего словами Ааза. Знаешь, партнер, тихо проговорил я. Ты там какую-то минуту, казалось, говорил точь-в-точь, как мой отец. Он хотел, чтобы я был наилучшим, или конкретней лучшим, чем он. Мамуля всегда пыталась втолковать мне, что он этого хотел, потому что любил меня. Но в то время мне казалось, что он просто всегда порицал меня. Возможно, она была права. Сегодня я больше склонен этому верить, чем тогда. Но, впрочем, опять же, я теперь старше. Мне уже доводилось хотя бы пытаться сказать людям, что я люблю их, когда эти слова просто не лезли из горла. И расстраиваться из-за своего неумения, когда они не видели того, что я пытался им показать. «Ас, я ценю твою заботу, и мне нужно твое руководство. Ты прав. Некоторые пути и варианты выбора я еще не рассматривал, но я должен также выбирать свой путь сам. Я хочу в конечном итоге стать лучше, чем есть сегодня, но не обязательно наилучшим. Мне думается, Гвидо прав. Пребывание на вершине связано с высокой ценой, и мне хотелось бы долго и крепко подумать, а хочу ли я выплачивать ее. Даже будь я убежден, что могу ее выплатить, в чем я не убежден. Но я все-таки знаю, что если она означает перестать полагаться на тебя и всех здесь присутствующих, я удовольствуюсь ролью грошового деятеля. Такую цену я никогда не заплачу по доброй воле. Снова начало воцаряться молчание, когда каждый и каждая из нас погрузились в собственные мысли. А затем в центр события выскочил Вервульф. «Ну что же это, а?» – вопросил он. «Наверняка это не может быть великой командой Аазы из Скива, способной посмеяться над любой опасностью. Знаешь, Пепе, предупреждающий произнес Ааз, тебя ждет большое будущее в качестве набитой головы». «Моей головы?» – моргнул Вервульф. «Но она же не... О, теперь я понимаю. Вы пошутили, да?» Хорошо. Это больше похоже на дело. А что касается смеха над опасностью, добавил я, твердо решив поддержать свою часть легенды, то я здесь вижу только одну опасность. Риск умереть со скуки. Где все-таки носит Вильгельма? Я знаю, Скиф. Вы с Азом привязаны друг к другу, зевнул кореш. Но тебе надо проводить побольше времени с другими людьми. Ты начинаешь походить на него. Возможно, тебе не помешает в следующий раз отправиться на задание со мной. Только через мой труп. Встал на добы мой партнер. Кроме того, чему такому может он обучиться у тролля? Чему бы я не мог научить его сам? Я мог бы научить его не ловить птицы для деволов за 10 золотых? Усмехнулся тролль, подмигивая сестре. Этой честью его образование, ты, кажется, пренебрег. Вот как? Ощетинился партнер. Ты собираешься учить его устанавливать сцены? Как насчет того случая, когда ты наладил родную сестру украсть слона, не потрудившись проверить, и они снова завели свое? Слушая, я невольно размышлял о том, что хоть и приятно знать глубину чувств своих друзей, было куда уютнее, когда им удавалось скрывать их под плащом подтрунивания. Открытую искренность, по большей части, труднее принять, чем дружеский смех.